Я вел бот в ущелье между горными пиками, в нескольких километрах от пещеры, над которой пропала связь с моими бойцами. Вел так же, как и Кира, свои боты, на максимальной скорости. Чем быстрее мы достигнем поверхности планеты, тем больше будут у нас шансы на выживание. Неизвестный противник пока никак себя не проявлял, но это не значит, что он не мог ударить снова в любой момент. Панель управления малого десантного корабля горела десятком предупреждающих сигналов. Я отключил все автоматические системы, что были возможны, и даже более того, я сейчас не полагался даже на имплантаты. Все по старинке, как на старинных аэропланах, только своей головой и руками. Полностью отдавшись пилотированию и страдая от запредельных перегрузок, я даже наслаждался полетом. Страх ушел, адреналин дурманил голову и будоражил кровь. Только настоящий пилот, влюбленный в свое дело, может меня понять. Контролировать с десяток приборов одновременно, курс, высоту, крен, тангаж, рысканье непросто, у меня нет второго пилота, но как же здорово летать. Когда машиной управляет автопилот, ты просто даешь ему указания, что делать, и он сам решает, как лучше осуществить задуманное человеком. Тебе даже на обзорный экран и на то, что делается за бортом, смотреть не надо, как будто ты участвуешь в компьютерной игре. А тут, за рычагами управления понимаешь, что ты летишь, видишь картинку, горизонт, горы, извилистые ущелья, заснеженные перевалы и долины. Красота, казалось бы. Однако летим мы по штурмовому, а это значит, что такой полет подразумевает исполнение фигур высшего пилотажа, резких противозенитных маневров. Тут, знаете ли, некогда особо глазеть по сторонам. Вот и я не пейзажем любовался, а поглядывал на бешено меняющиеся показания приборов и высматривал, откуда на этот раз появится поверхность планеты, потому как она постоянно пропадала и появлялась с самых разных сторон десантного бота. То невесомость, то нехилые перегрузки, когда руки тяжелеют и поднять их стоит невероятных усилий. Здорово. Я даже почти забыл, зачем я все это делаю, и для чего рискую жизнью. Надо почаще практиковать такие полеты. Возле самой поверхности планеты, в глубоком ущелье, я затормозил бот и завис в нескольких метрах над заснеженной землей. Нас так никто и не атаковал. Стараясь держаться как можно ниже, я медленно повел бот к злополучной пещере. Лежащие на грунте десантные боты первой группы я увидел сразу. Они не приземлились, они попросту рухнули, о чем говорило их расположение и состояние. Один лежит на боку, явно скатившись после падения с небольшого склона, второй застрял в каменной гряде, прямо перед зияющим отверстием пещеры. Засыпанные снегом, обломками льда и камня, с виду оба бота казались целыми. По сути, ни машины, предназначенные для боя, ни десант, что они перевозили с собой, от такого падения пострадать были не должны. Запас прочности ботов очень велик, а весь десант находился в ложементах, так что по моим прикидкам, с десантом все должно было быть в порядке. Подумаешь, грохнулись с высоты 20 метров. Мелочи, во время штурмов и абордажа и не такое бывает, там ботами даже таранить створки люков боевых кораблей приходится. Но машины выглядели мертвыми, возле них я не смог разглядеть ни одного человека, хотя десантные люки обоих ботов были раскрыты. Ну, люки то понятно, они автоматически открываются при десантировании, но люди где? Где все, кстати, совсем забыл, автоматику открытия люков надо тоже отключить. Приземляемся. Приготовиться к десантированию. По внутренней связи, голосом, также игнорируя имплантаты, предупредил я своих парней: первое отделение на левый фланг, второе отделение на правый, третье отделение занимает оборону с фронта и обеспечивает тыловое охранение. Прямо сходу, особо не выбирая площадку, я повел бот на приземление. Я почти успел посадить бот, когда нас атаковали. К чему-то подобному я был готов, бот ощутимо тряхнуло, снова ощущение пустоты в желудке и мой скафандр отключился. Вот попросту погас визор и штурмовой комплекс превратился в неподвижную и тяжелую скорлупу. Я с трудом удержал руки на ручках управления ботом. Как же тяжело, руки теперь десятки килограмм весят. Если бы мое тело не было изменено медкапсулой, я бы не справился точно. Каждое движение давалось с трудом, мне едва удавалось пересилить умерший экзоскелет. Сдохли сенсоры и управляющие блоки, мой скафандр не видит движения моего тела, хотя климатическая система и генератор дыхательной смеси продолжают работать. Ну, там ничему особо ломаться, там почти механика, что не может не радовать. А оружие? Некогда, проверю все потом. Бот ушел в крен, и мне стоило невероятных усилий, чтобы выровнять его перед посадкой. И все равно, посадкой наше приземление трудно назвать. Мы тоже грохнулись, только метров с пяти и на ровную поверхность. Бот на грунте. И что теперь делать? Я и десантники заперты в своих скафандрах, как в маленьких тюрьмах, из которых самостоятельно почти невозможно выбраться. И ладно я еще могу попробовать встать. Я на ложементе пилота, который более технологичен и имеет функцию ручного управления. А вот парням в десантном отсеке совсем туго. Десантный ложемент крепко держит своего владельца и сам при приземлении помогает десантнику выбраться. Есть там, конечно, функция аварийного покидания бота, но она управляется управляющими блоками, которые, по-видимому, вышли из строя тоже. Теперь мне понятно, почему возле упавших ботов нет людей, они до сих пор лежат прикованные к своим ложементам. Спокойно, Дима, ты уже попадал в такую ситуацию на Агаве. Тогда, мой избитый и разодранный скафандр тоже лишился подвижности, но я смог с ним справиться. Прямое управление через имплантат. Нужно попробовать, другого выхода нет. Нужно только встать, добраться до транспортных контейнеров и достать аварийный скафандр. Он без брони, без экзоскелета, он легкий и простой, как автомат Калашникова, там нечему ломаться. В аварийном скафандре я смогу передвигаться. Пока еще в боте есть атмосфера, пока он не остыл, нужно действовать. С замиранием сердца я подключил имплантат к штурмовому комплексу. Так, попробуем поднять руку. Сосредоточившись, я дал команду скафандру. Обе руки взлетели вверх, как у фашиста, которого взяли в плен красноармейцы. Мне существенно прилетело по кумполу, благо на голове бронешлем. Уф, почти получилось. Нужно приноровиться к управлению, ничего сложного тут нет. Это как на велике ездить, если один раз поехал, то никогда не сможешь разучиться. Через полчаса я смог дойти до контейнера с аварийным запасом. Со стороны, наверное, это было жуткое зрелище, как из фильма ужасов про зомби или одержимых демонами. Меня кидало из стороны в сторону, руки хаотично двигались. Когда я сосредотачивался на ногах, когда я концентрировался на руках, в стороны разъезжались ноги. Может, стоило выбраться из комплекса тогда, когда я умудрился встать с ложемента, наверное, но я был не уверен, что смогу открыть контейнер без экзоскелета. Как бы там ни было, через 40 минут я уже стоял посреди застывших мертвым грузом десантных ложементов в ярком аварийном скафандре и освобождал из плена первого бойца. Готовы, парни? Нам понадобился целый час, чтобы вызволить из штурмовых комплексов взвод десантников. Сейчас мы пестрой толпой собрались перед десантным люком бота, держа в руках ручные излучатели. Занимаем оборону, осматриваем местности, только потом выдвигаемся к упавшим ботам. Третье отделение остается в охранении нашего пепелаца, второе отделение идет к перевернувшемуся боту. Я с первым отделением к боту на камнях. Там, скорее всего, то же самое, что и у нас случилось, только люки в ботах открыты, атмосферы там нет. Закрываем люки в ручном режиме, устанавливаем генераторы кислорода, и только потом вытаскиваем парней из ложементов и из комплексов. Всем все понятно? Получив дружный ответ о том, что всем все предельно ясно, я дернул рукоять аварийного открывания десантного люка. Люк рухнул на грунт, а десант посыпался из бота как град, мгновенно расползаясь в стороны и занимая позиции. Я пока остался внутри десантного отсека, принимая от парней доклады об обстановке за бортом. Первое отделение – чисто. Второе отделение – чисто. Третье отделение – чисто. Противника вблизи бота не оказалось. Почти сбив наш десантный борт, непонятные враги не стали нас добивать. Ну что же, и на том спасибо. Бот, упавший на камни, я выбрал себе неспроста. Именно на нем летела Кира. Убедившись, что сию минуту нам ничего не угрожает, спасательные команды бросились к своим целям. А ты не торопился, Найденов. Киру я вызволил первый. Прошло еще полчаса, прежде чем мы приступили к извлечению застрявших бойцов. Пока люк задраили, пока генератор заработал, пока в боте появилась пригодная для дыхания атмосфера и немного потеплело, в общем, вопли и ругательств со стороны подружки я наслышался в волю. Ругалась она не на меня, а на тех уродов, что так жестко ее приземлили и заставили неподвижно лежать несколько часов в скафандре. Не хотел бы я быть на их месте, когда они встретятся с этой буйной сумасшедшей. Фантазия на разные членовредительства и половые извращения у Киры оказалась и правда богатая. Ну извини, развел я руками, спешил как мог. Спасибо бы сказала, что мы за вами вообще прилетели, а то некоторые предлагали тебя бросить. Мол, ты командир, парень видный, девки на тебя толпой вешаются, другую подружку себе без проблем найдешь. Кто? Кира, сощурив глаза, посмотрела мне в лицо. Кто эта прошмандовка? Ну зачем ты так? Укоризненно покачал я головой. И правда, нельзя так говорить про моего начальника штаба. Они же из лучших побуждений. Не скажешь? Кира уткнулась визором аварийного скафандра в мое забрало, лицо ее было злое. Ну и не говори, все равно найду эту суку и мехом вовнутрь выверну. Стоило отлучиться на несколько часов и оставить тебя без присмотра, как сразу налетели чайки на моего мужика. Я скромно промолчал. Вообще у меня даже мысли не было, что Серега предлагал бросить тут Киру из-за романтических чувств ко мне. Фу, не такой он, я точно знаю, зря Кира на него наговаривает. Ладно, это оставим на потом. Докладывай, подруга, чего тут было вообще? Как боты казенные поломало, как вы умудрились тут в скафандрах застрять, и приходил ли кто-нибудь в гости? Автоматика отключилась, и боты упали, скафандры встали колом, а потом все. Кира отмахнулась от вопроса. Никого не было, никто не приходил, не атаковал, мы просто валялись как консервы в банках, пока вы не появились. Понятно, что ничего не понятно, проговорил я задумчиво. В принципе, мы спасли парней и Киру, можно попытаться взлететь, как-нибудь поместимся в один бот. Если нам на старте ничем другим, кроме этого электромагнитного оружия, не врежут, то свалим мы без проблем. А если врежут, а если при включении эскинов снова атакуют станцию? Я взглянул на таймер. До отхода Авроры оставалось еще 20 часов. Врага, который может выстрелить в спину, оставлять в тылу нельзя. Да и хочется мне посмотреть, что за гады нас так приложили. Посмотреть не им в глаза, а на то, как они сдохнут. У нас есть 20 часов, минус время на загрузку и взлет, еще запас в пару часов на непредвиденные задержки, и того у нас. Пусть будет 12 часов, на разведку и поиск тех ублюдков, что с нами так нехорошо поступили. Принял я решение, идем посмотрим, что в этой жопе дьявола прячется. Не зря же мы сюда прилетели. Глава 13. Оставив надежное охранение у ботов и выслав несколько троек бойцов на разведку местности, остальная десантная группа выдвинулась ко входу в пещеру, где по всем признакам и прятались враги, что так сильно нам занозили. Возможно, другие десантники, те же регулярные войска Содружества, и растерялись бы, одномоментно лишившись всего оборудования, брони и части оружия, но не мои парни. Бывшие офицеры спецназа и разведки, прошедшие горячие точки, еще не успели сильно привыкнуть к современным технологиям, а вот бегать с автоматом по горам их учили всю жизнь. Парни оказались в своей стихии, в привычных условиях, и абсолютно не переживали по поводу того, что им снова предстоит воевать по старинке. Прекрасно понимая, что условия изменились, и я многого не знаю и не умею, из того, что предельно ясно и понятно, как божий день моим парням, я решил не умничать, а назначить командиром сводной группы Витька, оставив себе и Кире только функцию наблюдателей, с правом отмены решений командира. Витя, несмотря на свой разухабистый характер и вид раздолбая, был серьезным профессионалом. Я через имплантат снова посмотрел на личное дело моего телохранителя. Ну да, так и есть. Как и еще несколько человек из нашей группы, Витя закончил курсы МУЦН «Красная Поляна». Несколько месяцев спецподготовки. «Красная Поляна» – это специальное учебное заведение для любителей пострелять в горах. Там проходит горно-тактическую, альпинистскую, высотно-штурмовую, антитеррористическую подготовки офицерские спецподразделения многих силовых ведомств. Да уж, после того, как я озвучил свое решение, Витя критически осмотрел наш пестро одетый отряд. «Тебя чего-то не устраивает? Говори быстрее, лишенец, времени мало», — поторопил я Витю. «Снаряги нет, капитан, а без нее много не сделаешь, если в пещере нет нормального спуска», — выразил свои сомнения Витя. «Нам бы альпинистским снаряжением обзавестись. И чего тебе надобно, старче? Говори, не стесняйся, золотая рыбка в моем лице все твои хотелки и желания мгновенно исполнит». Пошутил я, но Витя, видимо, воспринял мои слова всерьез. По-хорошему бы вибрам и парням вместо магнитных ботинок, начал вслух мечтать Витя. Кошки нужны, ледорубы, скальные и ледовые крючья, альпинистские веревки и карабины, страховочные системы, устройство для спуска и подъема по веревке. Лифт, что ли? Устройство для спуска. Может, тебе еще горно-стрелковый батальон подогнать со средствами усиления? Губу закатай. Рассмеялся я, Сейчас у нас есть только аварийные скафандры, ручные гранаты, виброножи и ручные излучатели. Впредь будем умнее, нельзя полагаться только на штурмовые комплексы, да оснастим боты всем необходимым. Но это потом, а сейчас, что есть, то есть. Пройдем сколько сможем, если потребуется спецснаряжение, вернемся. У нас разведывательная миссия, цели пройти до конца пещеры нет. Найдем уродов, хорошо, а если нет, то вернемся сюда подготовленные и уже тогда разберемся с ними. Понял, Витя с сожалением махнул рукой, что-то я и правда размечтался. Потопали уже, мечтатель, командуй давай. И Витя начал командовать. Времени мало, так что от скрытого проникновения решили отказаться, будет динамичный штурм. Тут скорость представляет собой ключевой фактор. Разделив десантников на штурмовые группы по 5 человек, Витя и еще несколько бойцов, прошедших горно-стрелковую подготовку, быстро объяснили остальным бойцам порядок действий. Ничего сложного, если разобраться, почти то же самое, что и при штурме здания, но со своей спецификой. Головной боец закидывает в штурмуемую пещеру парализующую гранату и отступает в сторону. Эти гранаты используются в качестве учебных, и помимо парализующего эффекта, вполне могут использоваться как светошумовые. После взрыва, если не произошло обвала, головной входит в пещеру, быстро преодолевая открытое пространство. Он поворачивается влево, останавливается и берет под контроль свой сектор. Номер два, второй человек, входит за первым, двигается в противоположную сторону и берет под контроль все угрожающие цели в своем секторе. Номера 3 и 4 присоединяются к головным бойцам и помогают им, соответственно, четные и нечетные номера вместе. Прикрывающий, пятый номер, обеспечивает безопасность с тыла, а также оказывает товарищам другую необходимую помощь. Захватив первую полость пещеры, первая пятерка остается ее контролировать, а вторая пятерка выходит вперед, и все повторяется. Таким образом, использование пятерок продолжается до тех пор, пока все внутренние полости пещеры не будут наполнены и зачищены. Я и Кира в штурме не участвовали. Как и положено старшему начальствующему составу, встали мы примерно в середине колонны. Пошли. Витя дает команду, и в пещеру летит первая граната. Взрыв, внутри полыхнула яркая вспышка, визор шлема тут же среагировал, затемняя забрало, а первая группа бойцов рванула внутрь. Мы замерли в нервном напряжении, но все тихо, стрельбы не слышно. Первая пятерка прошла полностью, и вот звучит долгожданное чисто. Внутрь вбегает вторая пятерка, и вся колонна бойцов движется вперед. Командир, голос Виктора, который проследовал вслед за передовыми бойцами в пещеру, звучит удивленно. Тебе надо на это посмотреть. Я обхожу готовых к бою бойцов и вхожу внутрь пещеры. Пещеры нет, это не пещера. Больше всего это похоже трюм или ангар корабля. Когда-то вход был значительно больше, просто-напросто огромный. С течением времени, гора поглотила большую часть проема, залив его раскаленной лавой и накрыв ледником, но и так проход достаточно большой, чтобы сюда мог спокойно въехать десантный транспорт, к примеру. Визор шлема быстро приспосабливается к темноте, и я с удивлением разглядываю незнакомые механизмы, что заполняют собой почти все пространство. Имплантаты бессильно молчат, не в состоянии помочь мне с идентификацией того, на что я смотрю. Корабли, огромные снаряды, истребители, что это? Ангарная палуба, выдает Кира, которая стоит у меня за спиной, похоже на ангарную палубу, как на носителях перехватчиков. Только я таких ботов никогда не видела, это вообще не для людей сделано. Я рассматриваю ближайший ко мне истребитель, точно не для людей. Ну не сможет ни один нормальный человек поместиться в эту кабину, разве что ему только все выступающие части тела отрезать. Роботизированные системы, подал мысль Витя, возможно они с автопилотом, или ими управляли не люди. Пожал я плечами, хотя, если Карсов вспомнить, может тут тоже какие-то мутанты развлекались. Что тут вообще? Есть проход дальше, аж целых 4, ответил Витя. Так, Витя замер, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Наверняка по внутренней связи общается. В шлеме аварийного скафандра встроена радиостанция, но очень примитивная, с боевым шлемом штурмового комплекса не сравнить. Групповой командный канал создать невозможно, я не слышу, о чем и с кем говорит Витя. Третья группа разведки обнаружила корабль. Наконец выдал Виктор, разбившийся. И уже давно, геолого-разведочный, принадлежал Содружеству. Стоп, еще один корабль. Первая группа разведки докладывает, что видит в соседнем ущелье целое кладбище кораблей. 12. Отставить, уже 38 и продолжают обнаруживать еще. Все страньше и страньше, процитировал я Алису, из страны чудес. Это что, мусорка для списанных кораблей? Попали под удар так же, как и мы, когда приняли этот странный сигнал и решили посмотреть, предположила Кира. Возможно, ай, твою мать, я аж не заметил, как от волнения прикусил нижнюю губу. Тфу, надо разбираться. 4 прохода говоришь? 4, подтвердил Витя. Разведчики пусть дальше не лезут, просто скажи им, чтобы вели визуальное наблюдение, принял я решение, надо хотя бы с одной находкой разобраться, времени у нас мало. Выбирай проход и идем дальше, остальные 3 пусть блокирует первая и вторая пятерки. Вперед, уже за следующим проходом нам пришлось снова остановиться и напрячься. Я судорожно вцепился в ручной излучатель, нервно поводя стволом из стороны в сторону. Если в ангаре стояли только странного вида истребители, то тут был бой. Это было давно, очень давно, но тем не менее либо победителей в этом сражении не было, либо победителю было не до того, чтобы похоронить погибших. Тела людей в старинных скафандрах лежали вперемешку со странного вида роботами. Люди были вооружены разномастно, чем придется. В основном плазменные рабочие резаки, какой-то инструмент. Имплантат конфедерации наконец-то проявил признаки жизни и выдал мне результат своего анализа. Скафандры принадлежат геолого-разведчикам Содружества. Такие были в ходу много тысячелетий назад, когда появились первые прыжковые двигатели. Это экипаж с того корабля, что третья группа разведки обнаружила. Виктор наклонился над одним из погибших. Ну да, так и есть, номер корабля и скафандра совпадает. Всем внимание, оружие наготове, держим двери и проходы. А это что за хрень? Я пнул башмаком скафандра странного робота, на боевые системы не похожи, да и на ремонтников не очень. Там и скин внутри. Кира тоже склонилась над разбитым роботом, корабельный. Ты чего несешь? Я повернулся к подруге. Ничего не напутала, и у этого тоже, и у этого. Кира ходила от одного погибшего робота к другому, у каждого по эскину внутри. И ты на их оружие посмотри, это же электромагнитные импульсные пушки. Все мне понятно теперь. Витя тоже осматривал поле боя, на скафандры геолога-разведчиков импульс не действовал, слишком примитивно они устроены, а у людей не было дальнобойного оружия. Они в рукопашную тут сошлись. Витю я уже не слушал, я тут единственный инженер, и уже проводил диагностику странного робота. Через минуту я уже знал, что вижу перед собой, но это только добавило вопросов. Это жесть, мужики, хотите знать, что это? Я ткнул пальцем в остатки роботов. Я не мужик, но тоже узнать бы не отказалась. Кира подошла поближе, говори уже. Кто-то придумал этот механизм для передвижения эскинов. Это как скафандр, скелет. Он открывается, эскин помещается внутрь и становится автономным роботом. Вот такой вот робот, как раз в кабину пилота тех истребителей, что мы в ангаре видели, спокойно поместится. По сути, это даже не боевая система, это просто костюм, или костыли, если ходите, чтобы искусственный интеллект мог ходить. Забавная штука, хмыкнула Кира, только чего это они на людей напали? А ты мало безумных эскинов видела? Усмехнулся я вот как минимум с 2 был лично знаком. Неправильные алгоритмы саморазвития, отсутствие запретов и табу, ну и куча времени, и вот, пожалуйста, результат налицо. Хлипкая конструкция, Витя пнул железяку, в штурмовом комплексе вообще не опасны, да даже если есть нормальное оружие, типа наших ручных излучателей, их легко уничтожить. Вон, предки их штук 10 только подручными средствами накосили. С этими штуковинами мы справимся. Накосили и все тут остались. Остановил я шапкозакидательство, не такие уж они безобидные. Те боты, что в ангаре стоят, явно боевые, а если у них кроме вот этих вот костылей что-нибудь помощнее и покрепче имеется? Мужчины, от разговора нас отвлекла Кира, которая что-то внимательно разглядывала на стене, а я знаю, что это за корабль. Вопросов я задавать не стал, мы с Виктором одновременно оказались за спиной Киры. Имплантат тут же подсветил мне голографическую метку, которая немедленно трансформировалась в информационный блок. Сверхдальний автоматизированный корабль снабжения и сопровождения базис 4М-09, программа, дом, порт приписки, головная станция базис 1. Это корабль базиса. Не может быть, удивленно вскрикнул Витя. А ты поройся в имплантате. Узнай про это базис 4М-09 и программу дом. Еще не так удивишься. Кира отошла от голограммы и без церемонии уселась на труп давно погибшего космонавта, пристально смотря на меня. «Найденов, кто ты такой? Ты что, специально такие места ищешь? Не отвлекай!» Отмахнулся я от Киры. «Я читал те данные, что выдал мне имплантат. Базис, цивилизация, возникшая на основе нескольких случайно встретившихся ковчегов и решившая обосноваться в открытом космосе, когда-то не имела своих пригодных для жизни планет. Это сейчас, помимо гигантских станций, третья по силе держава в галактике имеет сотни землеподобных планет в своей собственности, а раньше они только мечтали о своей собственной планете. Так и возник проект «Дом». Масштабный, провальный проект, который принес базису только огромные убытки. Не имея возможности добраться до нужной планеты, пригодной для жизни, но имея рядом несколько звезд, жильцы древнего базиса решили несколько планет себе все же добыть, попросту переместив их от одной звезды, до которой они добраться не могли, к более доступным. И пусть данное путешествие заняло бы миллионы лет, но потомки первых жителей базиса должны были насладиться плодами работы своих предков. Никто же не знал тогда, что появятся технологии, позволяющие перемещаться между звездами в считанные дни. Ученые базиса выбрали для перемещения 4 планеты, и к каждой из них ушли автоматизированные корабли. Там не было людей, только автоматизированные заводы, которые должны были на месте построить перегонные двигатели из местных материалов, которые также предполагалось добыть прямо на нужной планете. Ну и помимо основных заводов, естественно, были заводы, производящие оборудование и снабжение. Эта планета получается 4-я по счету, судя по нумерации корабля снабжения. Наконец выпал я в реальность. Планета называется Мир, и со своей орбиты она сошла более 11 тысяч лет назад, после чего ее след был потерян. Обсерватории базиса фиксировали старты двигателей, значит, хотя бы частично миссия удалась. Эх, жаль, мы не на Авроре. Можно было бы проследить направление ее движения. Это, конечно, все хорошо, но совсем не объясняет, что тут происходит и кто нас атаковал. Киру масштаб проделанной древними людьми работы не впечатлил. Почему тут корабельные искины ходят и нападают на людей? Где они вообще столько искинов взяли? Ну вот это-то как раз легко объяснить, возразил я, читай внимательно. Помимо основных производственных и монтажных линий, на вот этом вот корабле снабжения была и линия по производству резервных искинов. И судя по всему, их наклепали не один десяток, если не сотни. Зашибись. Кира обличительно ткнула в меня пальцем, мог бы и успокоить девушку, а не нагонять жути. А я чё? Я ничего. Я пожал плечами, это только мои предположения, нужно идти дальше, пока время есть, возможно, удастся узнать больше. Витя, потопали. 3 огромных помещения, заставленных различным оборудованием, мы прошли без помех. Я даже не вглядывался, что это за машины. Время поджимало, а мне хотелось разгадать загадку таинственного врага, так что мы шли прямо, если нам ничего не угрожало. И вот очередной открытый нараспашку проем. Как и раньше, очередная пятерка идет вперед, мы уже четко отработали порядок действий. Внимание, к бою, обнаружен противник. Внезапно звучит голос командира, вошедшей внутрь группы. Огонь пока не ведет, но их тут до хрена. Витя командует, и подкрепления врываются на помощь головным бойцам, разбегаясь в разные стороны от входа, занимая позиции и беря под прицел зал. Я тоже заглядываю внутрь. Жуть. За моей спиной Кира произносит слова, которые хотел сказать я. Зал полон похожих на роботов металлических скелетов, точно таких же, как и те, что были в помещении, где погибли геологи. Только эти целые. Они стоят ровными рядами, на их спинах закреплены знакомые электромагнитные пушки. Назад. Зло кричит мне Витя. Он нервничает, да и я могу его понять. Наших противников как бы не в 10 раз больше, чем нас. Отступай, командир, взлетайте, мы вас прикроем. От кого? Я, не слушая Виктора, вхожу в помещение и направляюсь к ближайшему металлическому воину. Они безобидные, наверное, батареи сдохли. Не двигаются, не реагируют, в контакт не вступают. Огонь. Прикрыть Найденова. Я не успеваю дойти до железного истукана, как в него втыкаются с десяток плазменных зарядов, и он бесформенной оплавленной кучей оплывает вниз. Отставить огонь. Я поворачиваюсь к Виктору. Отставить, я сказал. Сдохли они, и давно, без паники. Ну что же, минус один, но тут таких полно, и я поворачиваю к следующему местному жителю. Инженерный рюкзак у меня за спиной, он автоматически подключается к системе недоробота. Я действую смело, ничего не опасаясь, подумаешь, очередной, пусть и странный механизм. Сейчас мы узнаем про него все. Валим отсюда, быстро. Бегом, мать вашу, все на бот. У нас всего 30 секунд. Мои глаза вылезли из орбит, когда инженерный рюкзак озвучил мне диагноз пациента. Я с низкого старта бросился бежать, по пути подхватив на плечо Киру, которая, видимо, собиралась задать очередной неуместный вопрос. А вот Витя и десантники вопросов не задавали, пропустив меня, они организованно, но быстро стали делать ноги. Еще бы им не делать, если перед ними, сверкая пятками, только что пронесся их главнокомандующий. Когда бежит генерал, паника неизбежна. «Пусти, я сама». Кира задергалась у меня в руках, и я вынужден был снять девушку с плеча. На ходу хоть в двух словах объясни, эти твари живы, у них стоит механический таймер. Когда срабатывает электромагнитный удар, что в Аврору и в нас прилетел, он их отключает, прямо перед атакой, а потом подключает снова, и время их включения на исходе. Через 20 секунд за нас примутся всерьез, мы не успеем уничтожить всех, их там тысячи. У того, что я смотрел, серийный номер 2409, глава 14. 30 секунд это очень мало, вроде бы, если считать про себя, то времени кажется уйма, но на самом деле, эти секунды пролетели мгновенно. Наша группа успела добраться только до того самого зала, где лежали трупы древних космонавтов, когда начался грандиозный замес. Группа прикрытия вступила в бой. Витя резко остановился: «Уходи, командир, мы их задержим». «А вот хрен тебе через все лицо». Я тоже остановился, готовя излучатель к бою. «Уйдем все вместе. Пусть пока держатся, сколько смогут, и отступают в первый зал. Надо приготовить там заграждение. Гранаты у нас есть, на них электромагнитные пушки не действуют. Забаррикадируем вход и устроим минно-взрывную ловушку. Надо отправить кого-нибудь наружу. Пусть разведчики отходят к боту и вместе с группой охранения готовятся нас встречать. Кира, ты этим займись. Бот готов к взлету. Если у этих сумасшедших железяк ничего другого, кроме излучателей, что мы видели, нет, то взлетим без проблем. Командуй, Витя, мы никого тут не бросим». «Есть», — четко по-военному ответил мой телохранитель, не тратя время на бесполезные разговоры. Он уже давно понял, что меня не переубедить, если я что-то решил. Кира, которая во время моего разговора с Виктором стояла рядом, пристально на меня посмотрела, а потом молча бросилась из зала, не задавая лишних вопросов. Предстоял бой, наши жизни в опасности, а в такие минуты моя подруга превращается из красивой и слегка капризной женщины в профессионального бойца. Проводив Киру взглядом, я снова повернулся к Виктору. «Пусть твои парни прихватят с собой парочку этих уродцев», — я ткнул пальцем в развороченные потроха одного из давно погибших роботов, — «реанимируем на Авроре и как следует допросим». «Понял меня?» «Так точно». Витя уже вовсю отдавал распоряжение, распределяя бойцов по позициям. Группа прикрытия продержалась всего 3 минуты. Немного, но и немало. Мы успели подготовиться к встрече с хозяевами планеты. Когда в недавно покинутом нами помещении появились первые бойцы, прикрывавшие наш отход, и засверкали вспышки плазменных излучателей, самодельная мина и баррикада на входе были уже готовы. «Что это с ними?» — Витя с удивлением смотрел на парней, которые, едва передвигая ноги, бежали к баррикаде. «Такое впечатление, что они пьяные. Каждый из них, видимо, не один и не два заряда электромагнитного импульса получил. Я тоже видел, что с отступающими бойцами не все в порядке. Это излучение не только на компьютеры хреново действует, Витя. Я, как человек, имеющий медицинские базы, давно знал, что электромагнитное поле может влиять на здоровье людей, но такого быстрого эффекта не ожидал. Обычно этот эффект от излучения не бывает мгновенным. Да, происходит угнетение центральной нервной системы, замедление реакции, ухудшение памяти, депрессии разной тяжести, повышенная возбудимость, раздражительность, нарушение сна, бессонница, резкие перепады настроения, головокружение, слабость, давление может скакать, сердечный ритм нарушится, лейкоцитов в крови становится меньше, но не мгновенно же. Чтобы такого эффекта добиться, нужно под излучение какое-то время жить. Чем же они в моих бойцов из своих пушек стреляют? Радиация? Нет, наши скафандры радиоактивное излучение не пропустят. Свет? Они как слепые бегут, почти на ощупь. Возможно, большинство электромагнитных волн вокруг нас просто проходит мимо, и мы их даже не замечаем, но некоторые из них воспринимаются нашим мозгом. Без этого мы были бы слепы. Большая часть человеческого мозга посвящена осмыслению типа электромагнитной волны, которую мы называем видимым светом. Этот тип электромагнитной волны отражается от объектов и попадает в наши глаза. В задней части человеческого глаза находятся миллионы крошечных клеток, которые вырабатывают электрические сигналы, когда на них воздействует электромагнитная волна с определенным количеством энергии. Некоторые из этих клеток предназначены для обнаружения количества энергии, которое мы называем цветом. Глаз посылает электрические сигналы в наш мозг, чтобы описать тип электромагнитной волны, которую он обнаружил, какого цвета был свет и откуда он пришел. Так человек видит. Но свет может и разрушить зрение, убить клетки, сварка вам в пример. Жарко, кожа горит. Наконец-то первый из бойцов добрался до нашей засады, и без сил рухнул на руки бойцов, и в глазах рябит, не могу прицелиться. Аптечки сдохли, не работают. Инфракрасное излучение. Наконец-то понял я, чем гадские эскины смогли достать моих ребят. Твою мать, я смотрел на бойца. Ну точно, скафандр поврежден, шлем даже как будто поплавился. Будь на бойцах нормальные боевые скафандры, они бы его попросту не заметили, но в аварийных нет термостойкой брони. Получается, что пушки наших противников в состоянии не только электромагнитные импульсы для уничтожения сложного оборудования выдавать, но и могут менять свой диапазон, переключаясь на другие виды излучений. От такого оружия, возможно, даже силовое поле не спасет, сейчас этого не проверить, щитов у нас нет, но нужно обязательно выяснить. Инфракрасное излучение мы не видим, но наша кожа воспринимает его как тепло. Когда вы стоите рядом с костром, ваша кожа улавливает инфракрасные электромагнитные волны огня, затем она посылает электрические сигналы в мозг, чтобы сообщить ему, что поблизости есть что-то горячее. Мозг не может обнаружить эту волну сам по себе. Они нас попросту поджарят. Громко озвучил я свои мысли. Огонь. Прикрываем парней, иначе им не выбраться. Как только они добегут до нас, делаем ноги. Двое не добежали. Парни рухнули уже перед баррикадой, не добравшись до нее каких-то пары метров. На дальнем конце не такого уж и большого помещения уже появились многочисленные роботы, большинство из которых тут же падало разбитым куском металла на пол, преграждая проход другим нападающим. Они вроде и не стреляли в нас, мы не видели ни вспышек выстрелов, ни еще каких-либо признаков ведения огня, но то, с каким упорством они ловили движущиеся фигуры моих бойцов стволами своих пушек, говорило о том, что в нас все-таки стреляют. «Прикрывайте», — приказал Витя, и четверо бойцов мгновенно выскочили из-за нашего импровизированного укрытия и бросились на помощь раненым. Дальний проход потонул во вспышках плазмы. Стреляли все, и я в том числе. Четверо добровольцев добрались до лежащих парней, подхватили их на руки и бросились бежать. «Сразу в бот их несите», — прокричал Витя, — «как раненые уйдут, все отходим, мину на взвод». Мое левое плечо внезапно как будто кипятком ошпарило. От неожиданности и боли я выронил излучатель, и он повис на ремнях у меня на шее. Стиснув зубы, я бросился бежать к выходу из проклятой пещеры. Сейчас вражеские недороботы доберутся до баррикады, сработает ловушка, и у нас будет еще немного времени, чтобы добраться до бота. Только вот бот довольно далеко, а бежать придется по почти открытой пересеченной местности. Там полно камней, ям, льда и сугробов, которые наверняка замедлят наше передвижение. Я быстро окинул взглядом бегущих рядом парней. Почти все ранены. Кто-то хромает, кого-то ведут под руки, а некоторых вообще несут. Хоть мы и находились за баррикадой, но проклятое излучение нашло лазейку. Уж очень много было у нападавших орудий, нацеленных в одну точку. Витя хладнокровно командовал отступлением, с виду он был еще цел и здоров. Я сам не заметил, как за моей спиной в три ряда выстроились десантники, прикрывая меня своими телами от входа в пещеру. Возмущаться и спорить я не стал, Витя все правильно делает, у парней будет шанс спастись, только если я, как единственный пилот, останусь в строю. А вот если меня убьют, или даже тяжело ранят, то мы останемся на этой планете навсегда. Позади тишина, звука взрыва не слышно, хотя подсознательно мы все его ждем. Может показаться, что мина не сработала, хотя это не так. В разряженной атмосфере планеты Мир царит почти космический вакуум, так что взорвись у нас за спиной хоть ядерная бомба, мы можем этого и не услышать вовсе. И тем не менее наша ловушка наверняка сработала, будь иначе, и нас бы уже сварили заживо на полдороге к боту. Я не думаю, что мы уничтожили этой диверсией много врагов, но наверняка заблокировали выход, и сейчас роботы пытаются его расчистить. Учитывая странную конструкцию носителей эскинов, им это будет сделать не так уж и просто. Все в бот, взлетаем. Прохрипел я на ходу, пробегая мимо охранения в десантный люк. Ты ранен? Кира успела разглядеть мою безвольно болтающуюся левую руку. Потом, я в порядке. Не обращая внимания на Киру, я занимал ложемент пилота. Проконтролируй, чтобы все поднялись на борт. Там много раненых, у всех ожоги, аптечки не работают. Я уже заканчивал предполетную подготовку, когда лавина атакующих вырвалась из пещеры. Вскрикнула Кира, без звука рухнул на входе в десантный отсек Витя и еще несколько десантников, пытающихся вручную поднять и закрепить люк, их место тут же заняли другие. Потеряв то ли ранеными, то ли убитыми с десяток человек, десанту все же удалось задраить бот, и я, преодолевая боль в поврежденной руке, потянул рычаг управления на себя, стартуя с места боя. У меня работал только обзорный экран, но я прекрасно видел, как тысячи металлических уродцев, выбравшихся на поверхность планеты, застыли на месте, задрав стволы пушек вверх, и жерло этих странных орудий смотрел на мой маленький корабль. Тем не менее, мы взлетали, абордажный транспорт пока держал удар, и чем выше мы поднимались, тем больше крепла моя уверенность, что нам все же удастся спастись. Рано радовался. Лед и камень вокруг пещеры разлетелись в разные стороны, а из обнажившихся ангарных ворот показался нос одного из скрывавшихся там истребителей. Преследователи не хотели упускать свою добычу и отпускать нас живыми. Раненых на ложементы. Остальным, кому не хватит места, лечь на палубу, закрепиться и приготовиться к перегрузкам. Проорал я, не отрывая взгляда от экрана. Стартуют истребители, сейчас начнется полная жопа. Теперь все зависит только от меня. Десант мне больше не помощник, они просто пассажиры, которых я обязан в целости и сохранности доставить домой. Сколько я видел в ангаре истребителей? Не меньше 4 десятков. Один из них мы раскурочили, используя для того, чтобы завалить проход. Рядом с местом взрыва еще пара стояла, они наверняка повреждены. Остаются сущие пустяки, всего лишь 37. Мелочь какая, плюнуть и растереть. На нас плюнуть, и по космосу растереть. Против стольких противников мне не выстоять, тем более, что я на абордажном боте, а не на быстроходном истребителе, да и опыта воздушных боев у меня нет. Нет, конечно, мои базы дают знания тактики и приемов воздушного боя, но это же только теория, нужна еще и практика. Мышцы могут не успевать за мозгом, если их не тренировать, а я вдобавок ко всему еще и ранен. Сейчас я почти не чувствую боли, адреналин бурлит в крови, но все равно, я не полноценный пилот, повреждения сказываются. Я ведь веду бот в ручном режиме, а там, в этих перехватчиках нет людей, там искусственный разум, невосприимчивый к перегрузкам и реагирующий на любые изменения в обстановке мгновенно. Включив стартовые двигатели на полную мощность, я не отрывал взгляд от экрана, считая вылетающие из пещеры перехватчики. Я ошибся с количеством высланных в погоню злых эскинов, их было не 37, а гораздо меньше, всего-то 5, но это по сути ничего не меняло. 5 тоже до хрена. У нас хоть и есть небольшая фора, но скоро она сойдет на нет. Интересно, чем они в нас стрелять будут? Вслух подумал я, может, у них на истребителях тоже электромагнитные орудия? Хотелось бы. Что? Повторите вопрос, командир. Переспросил кто-то по внутренней связи. Да так, мысли вслух. Ответил я незнакомцу, а ты вообще кто? Одинцов, командир первого отделения, исполняю обязанности командира сводной группы, доложил десантник. Кира и Виктор живы? Как Одинцов стал командиром взвода, я не спрашивал, и так все понятно, начальство выбыло, и следующему по иерархии, командиру первого отделения пришлось принять командование на себя. Были живы при старте, сейчас не знаю, честно ответил Одинцов. Ну дай бог, стиснул я зубы от бессилия, всех успели погрузить. Никого не оставили, на планете никого не осталось, десант своих не бросает. Другого ответа я и не ждал. Хорошо, удовлетворенно кивнул я. Это наши, земные парни, а не уроды из Содружества, которые без зазрения совести кинули нас с Кирой и Загом на Агаве. Вместе мы выбрались из ловушки, вместе и погибнем, если я облажаюсь. Ты вот что, Одинцов, держись там и парней проконтролируй, чтобы все как следует закрепились. Предупреждаю, вам будет очень хреново, особенно тем, кто без ложемента, на хвосте 5 истребителей, придется повертеться. Мы выдержим, командир, за нас не переживай, делай свое дело. Да, надо делать дело, прав Одинцов. Надо собраться, Митя, найти слабые стороны противника и подумать, в чем у меня есть преимущество. Противников 5, я 1, скороподъемность у них выше, скорость больше, как с маневренностью мне неизвестно, неизвестно мне и о наличии дальнобойного оружия у вражеских истребителей, у меня его точно нет, я много чего про противника не знаю, может у него и щиты имеются, это минусы, а вот есть ли плюсы, есть, я выше, мой бот имеет серьезную броню, он крепкий и может держать удар, а еще у него хорошая маневренность, мне не убежать, так надо ли бегать, нужно использовать хоть малейший шанс нанести противнику урон, сократить их количество, и то, что я пока выше, мой шанс, небольшой, но он есть. Отключив инстинкт самосохранения и лишние мысли, я доверился своей интуиции и начал действовать. Переключив до этого отключенное от автоматического управления орудие бота в ручной режим, я сделал боевой разворот и бросил бот в атаку с пикирования, выбрав целью первого преследователя. Как когда-то, на заре земной авиации, начинался воздушный ближний бой. Бот падает вниз, я бросаю его из стороны в сторону, затрудняя прицеливание врагу, но и мне стрелять нельзя. Цель ускользает из прицела, так я никого не собью и только высоту потеряю, поэтому маневрировать я прекращаю, когда до головного истребителя противника остается всего несколько километров. Машины сближаются друг с другом стремительно, я открываю огонь из импульсной пушки. Вспышка силового поля. Противник использует щиты, это чертовски плохо. Я, прикусив до крови губу, жму на гашетку орудия, не прекращая стрелять, щиты не держат бесконечно, их нужно всего лишь перегрузить. Есть. Я пролетаю мимо первого истребителя, который разваливается на куски у меня почти прямо по курсу. Один готов, осталось 4. 2 вражеских перехватчика проносятся мимо, еще 2 я успеваю обстрелять, до того, пока они не пропали с обзорного экрана. То ли по мне никто не стрелял, то ли промахнулись, но мой бот цел, я внизу, под истребителями противника. Почему я цел, в голове мелькнула догадка, они стреляли сейчас по мне электромагнитными пушками, а я шел в ручном режиме. Если бы ботом управлял автопилот или эскин, им бы не поздоровилось. Такой ошибки они больше не повторят, если у них есть другое оружие, они будут применять его. Разделившись на пары, оказавшиеся вверху вражеские машины теперь повторяют мой маневр. Одна пара остается на высоте, а другая развернулась и падает вниз, прямо на меня. Выбора у меня нет, и я, выбрав очередной головной истребитель, веду свой бот в лобовую контратаку, снова набирая высоту. Я рискую, и на время подключаю боевую автоматику, врубая силовое поле бота на полную мощность. Пока вражеские перехватчики в небе, вряд ли с поверхности планеты последует электромагнитный удар, способный уничтожить сложное оборудование. И снова я иду лоб в лоб. По мне все же стреляют, я вижу всполохи своего силового поля. Что это за излучение, непонятно, но раз щит срабатывает, значит что-то боевое, смертоносное. Щит держит, проседает не сильно, значит все в порядке. На время заработавшая автоматика сильно облегчает мне жизнь. Орудие само наводится на противника, не отвлекая меня от пилотирования. Не обращая внимания на другие истребители, я веду огонь по передовой машине, она же скрывает меня от выстрелов ведомого. К сожалению, я потерял из вида вторую пару, но тут ничего не поделать, я не могу разорваться и уследить за всем. Да ну на, я от удивления даже рот открыл, когда и второй истребитель, управляемый искусственным интеллектом, разлетается на части, а его ведомый, словив большой обломок обшивки, теряет силовое поле и в маневре уклонения от других кусков погибшего истребителя, резко уходит в сторону. Не веря в свое счастье, я слегка доворачиваю нос бота и добавляю ведомому огонька из своей пушки. 3 готов. Ура! Я в азарте ору во все горло, за моей спиной боевой клич подхватывают израненные десантники. Хрен вам, а не митка, железяки гребаные. Дурак я, эмоции в бою только вредят, даже если они положительные. 2 пара эскинов уже в атаке, и они мастерски уклоняются от моих попыток снова контратаковать в лоб. Они выше, они маневреннее, и я в них не попадаю, даже несмотря на то, что сейчас пушкой управляет автоматика. Я и глазом моргнуть не успел, как оба истребителя оказались у меня на хвосте, а силовое поле стремительно стало гаснуть. Я кручусь как белка в колесе, выполняя стремительные виражи и пытаясь сбросить с хвоста преследователей, но они держатся как привязанные. От перегрузок у меня даже капилляры в глазах полопались, взгляд стал мутным, отчаяние ледяными тисками сжало сердце. Все что ли, я не хочу. Как последний отчаянный шаг, почти ничего не соображая от паники, я делаю кобру, почти полностью гася скорость. Щит отсчитывает последние проценты своей жизни. Первый преследователь не успевает затормозить и проносится мимо меня, бот возвращается к исходному углу тангажа и автоматическая пушка выплевывает заряд за зарядом вслед зазевавшемуся врагу. Четвертый минус. Но это все, больше я ничего сделать не могу. Силовое поле сдохло, вражеский истребитель на хвосте, и больше он на мои уловки не купится. Искусственный интеллект обучается мгновенно, мне конец. Когда я уже попрощался с жизнью, бот сотряс уже знакомый удар. Пустота в желудке, ощущение свободного падения, и боевая автоматика абордажного бота сдохла. Мы продолжаем полет, а по нам никто не стреляет. Не веря своему счастью, я медленно развернул бот, ища пятый истребитель. Так и есть. Он попал под дружественный огонь, и сейчас просто дрейфует в космосе, совсем недалеко от меня. Очевидно, Искин, управляющий планетарным орудием, решил, что раз я справился с четырьмя противниками, то пятому со мной не тягаться, и отстрелялся по мне, не жалея своего коллегу, что управлял перехватчиком. «Одинцов, ты там живой?» Не отрывая взгляд от обездвиженного противника, спросил я. «Не знаю, командир, кажется, нет», — простонал в ответ исполняющий обязанности командира десантников. «По мне, как будто трактор проехался. Хватит косить, не стал жалеть я бойца. Раз шутит, то с ним все в порядке. Похоже, нам удалось свалить из этой задницы. Гадские Искины в отключке, у нас есть пару часов. Готовьтесь к выходу в открытый космос, нужно взять на буксир истребитель. И шевелите задницами, до отхода Авроры осталось совсем мало времени». Глава 15. Мы едва успели. Потрепанный бот, забитый израненным десантом и буксирующий за собой трофейный истребитель прибыл на Аврору буквально за полчаса до назначенного мною срока, когда нас уже успели мысленно похоронить. Эта экспедиция на планету-сироту дорого нам обошлась. Потеряны два десантных бота, повреждена Аврора, на ней пришлось поменять дорогущий Искин, два взвода десанта лишились своей брони и кучи дефицитного оборудования, к тому же Мидблок станции теперь снова забит пострадавшими. Стоило ли оно того? Стоило. Едва боевая станция землян покинула опасную зону действия электромагнитного излучения странствующей планеты, инженерная группа буквально растерзала на части захваченный истребитель, а два плененных нами Искина отправились на допрос. Один из них был пилотом истребителя, а второй подобрали десантники Виктора в зале, где геологи дали свой последний бой. «Тебе чертовски повезло, командир. Как только Кира и Виктор покинули медкапсулы, весь начальствующий состав станции собрался на совещание у меня в кабинете, и сейчас Карс докладывал нам результаты вскрытия истребителя. Нам всем повезло, мы вообще большие везунчики». Кисло улыбнулся я, в который уже разглядывая длиннющий список потерянного из Загадской планеты. «Задницу нам надрали основательно, а то, что мы живы, иначе как везением и не назвать. И это тоже», — согласился со мной Карс, — «но я не о высадке и потерях. Чего еще? У меня аж сердце защемило, в ожидании новых плохих новостей. На перехватчике, что вы с собой привели, установлено уникальное орудие. Оно может генерировать практически любое известное науке электромагнитное излучение. Для людей эта пушка практически безвредна, ну за исключением, конечно, некоторых диапазонов работы, а для кораблей и роботов попросту гарантированная смерть, если они не имеют специальной защиты. В общем, эта штуковина предназначена для уничтожения Искинов и другой сложной аппаратуры. Ну да, совсем безвредно», — поежилась Кира, — «моя кожа так обгорела, что скафандр с меня вместе с ней сняли. А если учесть, что аптечка не работала, и при этом мой сумасшедший любовник хотел меня еще и перегрузками убить, то я получила массу удовольствия от бегства с планеты, от этого безвредного оружия. Все обошлось. Только хочу заметить, что инфракрасное излучение – это еще не все, на что способны эти пушки», — успокоил Киру инженер. «Там еще и рельсотрон установлен, а попросту электромагнитный ускоритель масс. Оно может стрелять чем угодно, правда, почему-то именно рельсотрон, хоть и установлен, но не оборудован приемником для снарядов, его невозможно зарядить без внесения изменений в конструкцию орудия. У меня вообще сложилось впечатление, что первоначально орудие и было простым рельсотроном, а в последующем его кто-то переделал. Ну спасибо, теперь я точно знаю, что эти ублюдские пушки совсем не безвредные. Киру передернуло от воспоминаний. Я ее прекрасно понимал, обширный ожог без обезболивающего и противошокового препаратов, это чертовски больно. Помимо того, что могут зажарить тебя живьем, так еще и снарядами нашпигуют. Интересно, я задумался, то есть получается, что они создали специальное оружие для уничтожения искинов, а на планете стоит такое же орудие, но побольше, и они из него едва не спалили Аврору. А что по самому истребителю, есть что-нибудь интересное? Конструкция довольно примитивная, роботизированный перехватчик, ничего особенного. Ну разве что в него был установлен довольно мощный корабельный искин, что чересчур, для такого судна. Искин стоит раз в 20 дороже самого истребителя, и использовать его в ближнем бою, где риск по 3 довольно высок, попросту расточительство. Этому у меня объяснений нет. Вы смогли взломать пилота? Заинтересованно спросил я у Карса. На удивление у него практически нет никакой защиты от взлома. Сам искин второго поколения, производство базиса, произведен автоматическим заводом проекта «Дом», серийный номер 15102. Кстати, у второго искина, который подобрали ребята Виктора, серийный номер 30514. Сколько? Кира от удивления чуть челюсть на пол не уронила. Зачем этот завод столько искинов изготовил? Пока неизвестно, идет скачивание и обработка информации. Как только все будет готово, я направлю вам на имплантаты информацию. Карс только что плечами не пожал, самому любопытно узнать. Понятно, значит ждем. Разгадать загадку планеты странника очень хотелось, но сейчас у нас были дела поважнее. У нас сутки до выхода на место рандеву с разведчиком Содружества. У нас остался всего один десантный бот, ребята, нужно тщательно проработать план абордажа, у нас больше нет права на ошибку. Собьют бот, и нам останется только прибить этого беглеца наглухо, чтобы он не сбежал. А нам это не надо, нам нужен предатель и двигатель. Кира, пусть парни заменят штурмовые комплексы, проследи, все силы инженерной группы бросить на ремонт бота и тех комплексов, что были повреждены при высадке. Проверить маскировочные и силовые поля. Готовимся. Бот у нас один, но я же говорил тебе, капитан, на захваченном истребителе уникальная пушка. Когда все поднялись из кресел, готовые покинуть мой кабинет, Карс с места не двинулся, она в рабочем состоянии, один выстрел из нее по цели, и разведчик не сможет сбежать. Разреши установить ее на бот. Мы сможем из нее стрелять, удивился я. Я сразу вспомнил то ощущение бессилия, когда остался без автоматики на абордажном боте, да еще и запертым в своем собственном скафандре. Я рук поднять не мог, не то что кораблем управлять, а ведь на разведчике к бою с нами готовы, там все в скафандрах, и, если сработает, им даже невесомость не поможет, потому что сломанный экзоскелет скует конечности не хуже наручников. Выбраться они быстро не смогут, а значит и сопротивление не окажут. Да, но без гарантий, что от выстрела не пострадает и автоматика самого бота. На перехватчиках искин от обратного излучения был защищен чем-то вроде экрана из сверхпроводников и автоматически отключался перед выстрелом, а затем запускался вновь. Я постараюсь, но внести столько изменений в автоматику бота за сутки не получится, зато если лететь в ручном режиме, то проблем быть не должно. «Успеешь?» Я ухватился за идею Карса двумя руками. «Успею», — уверенно ответил Карс. «Стоп!» Наш разговор прервала Кира, которая, прищурившись, смотрела на меня в упор, за ее спиной сверлил меня взглядом Сергей. «Если использовать эту пушку, то нужен будет пилот». Серега обличительно и не очень вежливо ткнул в мою сторону пальцем. «Вы обещали, командир, что больше не будете рисковать». «Да какой там риск?» — разозлился я. «Разведчик подбит, у бота хорошая броня». Все орудийные порты и башни разведчика будут под прицелом наших орудий. Если есть возможность не подвергать наших бойцов лишней опасности, а просто вывести из строя корабль и при этом заблокировать экипаж в скафандрах, то почему бы не сделать риск минимальный? Ты всегда так говоришь, а потом мы с трудом выбираемся из очередной задницы, в которую попали. Если тебя убьют найденов, я из тебя чучело сделаю, поставлю в жилом блоке десанта, и заставлю всех тебя вместо вешалки для грязного нижнего белья использовать. Взорвалась Кира, делай что хочешь, но потом не обижайся. Так если я умру, мне все равно будет. Крикнул я в спину уходящей Кире, и ты так со мной не поступишь. Вот дура. К «Командир, вы же не собираетесь серьезно лететь с абордажной партией?» Серега остался в кабинете один, установленная на скорую руку пушка может не сработать, а у разведчика еще есть орудия, которые могут подбить бот, вы не должны так рисковать, будут другие пилоты, не буду рисковать, а пока Серега, не делай мне мозги. Я все еще смотрел вслед Кире, и обдумывал серьезность ее намерений, а вдруг и правда сделает то, что обещала. С виду она была очень зла и настроена серьезно. Наш Карс инженер от Бога, если он говорит, что справится, я ему верю. Да и потом, неизвестно еще как все сложится, когда мы встретимся с разведчиком, возможно они сами сдадутся, а может их придется сходу на запасные части разбирать. Не будем гадать, но готовым нужно быть к любому исходу. Если будет шанс обойтись без стрельбы, я им воспользуюсь. Готовь план операции и анализ разных вариантов развития событий. Через несколько часов мы будем на месте, времени не так уж и много. Когда до места назначения оставалось всего пара часов хода, на мой имплантат поступил долгожданный инфоблок с краткой расшифровкой данных, полученных от пленных эскинов, и я на эти два часа попросту выпал из реальности. Да что я, весь командный состав станции впал в ступор. В то, что произошло на планете Мир, было трудно поверить, больше всего это напоминало фантастический роман. Начиналось все, как и запланировали разработчики программы. Автоматизированные корабли добрались до нужной планеты и автоматизированные комплексы приступили к работе. Обнаружив нужные полезные ископаемые, роботы заложили шахты и рудники, заводы начали производить компоненты для постройки двигателей, которые должны были переместить планету. Управляющий центр программы, которому подчинялись все эскины и роботизированные системы, работал исправно, но в один из дней, из-за сбоя программы, один из кораблей снабжения потерпел крушение, и надо же было такому случиться, что упал он как раз в район этого самого управляющего центра. Катастрофа была страшная, центр вышел из строя и работы остановились, правда ненадолго. Разработчики программы, как им казалось, продумали все до мелочей. Потеряв связь с управляющим центром, корабль резерва приземлился на планете и развернул новый центр управления, который немедленно постарался взять все под свой контроль. И все бы было хорошо, но старый управляющий эскин, как бы это фантастично ни звучало, выжил в катастрофе, и используя немногочисленных оставшихся у него ремонтных роботов сумел восстановиться, а после этого постарался восстановить и свою власть над старыми подчиненными. Вот тут-то все и пошло наперекосяк. Два эскина, два суперкомпьютера. У обоих в программе заложена функция подчинения более слабых по интеллекту собратьев, и напрочь отсутствует возможность того, что кто-то будет командовать ими самими, вплоть до прибытия планеты на место назначения. Маленькая ошибка программистов, но какие были последствия? Каждому управляющему центру удалось получить в свою власть часть заводов и роботов, и они любой ценой решили захватить то, что им не досталось. Вначале ремонтные роботы шли к захваченным заводам и попросту выкидывали эскины, подчиненные другому центру, устанавливая лояльный компьютер, чтобы через час потерять его снова и вернуться опять, и так почти бесконечно. Эскинов стало не хватать, и заводы по их производству заработали на полную мощность. Поняв, что таким образом контроля не добиться, управляющие центры начали выставлять охрану из ремонтных роботов возле подконтрольных заводов.